На улице таяло. Ветер показался теплым и весенним. Может, от того, что я сразу взял быстрый темп. Я шел вдоль уреза воды, песчаными и щебенистыми откосами. И лишь когда на пути встречались обрывы, забирался наверх. От снега было светлее, однако скользко, особенно не разбежишься. Вниз я ходил всего на километр, дальше не бывал и местности не знал. А река петляла, но срезать меандры не решался, поскольку мог пропустить сдвоенный приток. Ручьи и маленькие речки попадались чуть ли не на каждом повороте. Через 2 часа мне начало казаться, будто уже проскочил спаренное устье. Что-то не доглядел в потемках. И теперь иду неизвестно куда. Ко всему прочему, откосы и берега становились все круче и гуще. По берегам темные пихтачи, изрезанные сухими логами. На 4-м часу бесконечного кружения наткнулся на речной перекресток. С левого и правого берегов впадали в одну точку сразу 2 речки, образуя широкий плес. Все не то. И чувствовал, начиная суетиться и едва держусь, чтоб не повернуть назад. У нас с раненым охотником были слишком разные понятия слова «недалеко». Для меня это 5-7 километров, а для него больше 15, потому как примерно столько я уже прошагал. Наконец впереди наметился какой-то просвет, и скоро я вышел на длинную каменистую косу. Слившиеся в одну речки оказались шумными, порожистыми, так что не заметить и проскочить мимо было бы трудно. Я повернул вдоль берега левой, и, к счастью, искомый 3-й ручей, впадающий в нее, оказался в 0,5 километра. Горы были где-то уже близко, потому что среди леса стали появляться поляны замшелых курумников и мрачные надолбы останцев. Сначала между деревьев замелькал неясный огонек. Потом дежурно залаяла крупная собака. Ну, наконец-то! Заимка оказалась на берегу каньона, по дну которой бежал ручей. Под прикрытием темного кедровника желтела новая изба с маленькими окошками, откуда лился настоящий электрический свет. Навстречу мне выскочила овчарка, но не залаяла. Остановила предупредительным рыком, обнюхала руки, ноги и, вдруг развернувшись, бросилась на крыльцо, прыгнула на дверь и заскулила. В темном проеме возникла женщина с белой шалью на плечах, но голос был низким, старушечьим. Овчарка с тоскливым повизгиванием закрутилась у ее ног. «Кто там? Кто ты?» «Я с Заимки, тут, недалеко», — начал было говорить, но старуха перебила. «Говори, зачем явился?» «Ко мне пришел стражник, тяжело ранен». Она перешагнула порог, закачалась, ища руками опору, и я подумал, сейчас в обморок упадет от такого известия. Но вдруг понял. «Да она слепая!» Старуха нашла перила, сказала не дрогнувшим холодным голосом. «Знаю, но он опоздал. Здесь никого нет». «Что ему сказать?» «Его лишили пути, а он все равно пошел через перевал», — гневно заговорила слепая. «Так будет с каждым, кто не повинуется року». «Но он ранен. Нужна помощь». «Да, это печально», — проговорила старуха. «Доживет до восхода, жить будет. Иди назад и передай. Собаку я пошлю, но ему отказано». Я вообще уже ничего не понимал и еще пытался объяснить ситуацию. Он потерял много крови, ранение проникающее. Его надо доставить в больницу, внутреннее кровоизлияние. «Иди», — с ледяным спокойствием прикрикнула она, — «передай, что сказала. Ему отказано». Я пошел назад своим следом. Собака сначала увязалась за мной, а потом и вовсе обогнала и потрусила впереди. Через некоторое время она исчезла в пихтачах, и изредка на открытых местах был виден лишь ее след. Уж не та ли овчарка, что в одиночку ходила на Монорагу? Весь обратный путь я шел со смешанными чувствами и старался ничего анализировать и не гадать, что будет дальше, поскольку устал до дрожи в ногах, засыпал на ходу, и явь, смешанная с дремотой, рождала невообразимые фантазии. К своей заимке я подходил уже на заре, то и дело протирая лицо снегом, чтоб не рухнуть где-нибудь под дерево и не уснуть. Изба окончательно выстояла, но раненый лежал по-прежнему открытый, бледный, со спекшимися губами, в одной футболке с мокрыми пятнами от растаявшего снега. Не спал и был в сознании. Сразу бросилось в глаза, что бороды нет, и чисто выбритые, проваленные щеки поблескивают от крема или какой-то мази. «Передал?» — спросил он, не поднимая век. На заимке уже никого не было, только слепая женщина. Я сразу же стал набивать печку дровами. «Она послала собаку?» «Послала, но велела передать. Тебе отказано». «Что?» — он привстал. «Отказано? Мне отказано?» «Так сказала». «Ну, старая ведьма», — взъярился раненый, — «и сюда влезла, будто она решает, кому отказать, а кому нет». Остановил себя, лег и повернулся к огню. Береста вспыхнула под дровами ярко, осветив пол избы, а в окнах заолело от восхода. И в этом красном пламени лицо охотника преобразилось, ожило, и я неожиданно еще раз узнал его, причем сразу же и безошибочно. Это был тот самый чекист с ранней сединой, один из тех, кто беседовал со мной в Томском управлении КГБ, а потом вышел проводить из здания. Говорил какие-то добрые слова, успокаивал. В общем, душевный человек, добрый следователь. Вчера при свечке он показался мне белобрысым, к тому же борода сильно меняла облик. Но и признав в нем поджигателя и занимаясь перевязкой, я как-то не особенно вглядывался. Никак не думал, что у него откроется еще одно лицо. Теперь понятно. Этот охотник выслеживал меня, журналы нес, порадовать хотел. Но вчера сам угодил в ловушку. Если так, то кто же стрелял в него? Выходит, тоже крокодилы. Только они сейчас хозяйничают в горах и держат под контролем зону от Монораги до перевала. Только их охрана и разведка рыщет и сидит в засадах по рекам, долинам, тропам и прочим горным путям. Но все, кто против крокодилов, автоматически мои друзья. «Наконец-то восход», — перебил мои размышления чекист. «Пожалуйста, открой мне солнце». Я тут же вспомнил слепую старуху и выдернул пробку из угла. Багровый, дымчатый диск заполнил все отверстие и сразу поблек огонь в печи. «Ура!» — сказал раненый и вскинул руки. «Я встретил тебя!» У меня кожу свело на макушке. Сказано было так проникновенно, величественно и одновременно просто, что я увидел перед собой настоящего солнцепоклонника, крамольника. В этот час вокруг был полный штиль, погода поворачивала на мороз, но я лицом ощутил легкое дуновение ветерка, необычного, видимого, больше похожего на дыхание, хотя в избе ничто не колыхнулось, как бывает от ворвавшегося сквозняка. Непривычное это явление длилось всего секунды 2-3, и этого хватило, чтоб раненый глубоко заснул. Я выждал еще немного, вставил пробку на место и обнаружил противоположное состояние. Вообще не хотелось спать, будто я не бегал по лесам весь день, а потом еще и ночь. Откуда-то появилась веселая бодрость, от которой хочется петь по утрам и которую я давно не испытывал. И почти сразу же ощутил голод. Зачерпнув сыты, посидел возле огня. Выпил пол ковша и захотел есть еще больше. Ни одежду, ни обувь я так и не смог просушить со вчерашнего дня. Натянул на себя все сырое, и, чтоб не мерзнуть, пошел скорым шагом распутывать вчерашние следы подстреленного быка. Подмораживало хорошо. Сверху гремел ледок, хотя под ним еще оставалось слякоть. Я отыскал место, где в потьмах повернул с лосиного кровавого следа на человеческий. Оба подранка разминулись, возможно, за полчаса друг от друга, и по распылившимся отпечаткам ботинков и копыт было непонятно, кто прошел первым. Человек шел по высокой террасе со стороны перевала, и зверь некоторое время тоже двигался параллельно с ним к заимке, однако вышел на следы пробежавшего стада и опять устремился за своими сородичами. Через километр начали попадаться курумники, лес редел, и впереди замаячила белая от снега горная цепь. Лоси вышли почти к самой кромке мелкой, угнетенной растительности и побрели вдоль каменных развалов. Судя по следам, подранок двигался с большим отставанием, часто останавливался и, встряхиваясь, брызгал кровью на снег. Однако упорно не ложился, и это могло означать, что рана не смертельная, и можно возвращаться домой. Я прошел до истока ручья, где останавливалось стадо, напился ледяной воды и стал спускаться к реке. Охотничья страсть несколько притупила голод. Все-таки была надежда, мол, вот-вот найду гору мяса. И тут снова заговорило чрево. Вторые сутки ничего не ел. Попробовал отвлечься археологией слова, но тут же вывел цепочку. Есть, еда, ясти, яд, травоядный, плотоядный, ядро, внутренность желудок, ядреный, человек с крепким или сытым желудком. Конечно, яд теперь означает только отраву, но я бы его принял сейчас. Вероятно, голод разозлил меня, подтолкнул в наступление. «Я узнал тебя», — заявил я с порога, увидев, что чекист не спит и выглядит немного лучше, чем вчера. «Ты ничуть не изменился с тех пор, как расстались у дверей томского управления. Седина, как консервант, фиксирует образ человека на долгие годы, потому старцы никогда не стареют». Комитетчик тянул паузу, такую длинную, что я успел снять ботинки и повесить их перед устьем печи. Видимо, ждал, когда скажу все, чтобы принять решение, но вдруг спросил. «Собака не пришла?» «Нет, времени слишком мало», — проговорил он словно сам себе. Я подбросил дрова на гаснущие угли и расшевелил их кочергой. Надо было дожимать его. «Ты не стареешь, не изменяешь образа, и все равно создается впечатление многоликости. Это что, профессиональные качества комитетчика?» «Но вместе с тем сплошное дилетантство. Чего не коснись. Прикрытие у тебя слабое, на охотника совсем не похож, и белку бить не умеешь. Поверить, что ты искал меня только чтобы передать журналы с романом, невозможно. Пошел в горы, подстрелили. Да и почему тебя забросили в безлюдные места без связи? Где спасательная радиостанция «Комарик»? Связались бы с пролетающими самолетами, через 2 часа пригнали санрейс. Надеешься на товарища? Его до сих пор нет». Он слушал невозмутительно, не перебивал, не оспаривал и тем самым гасил мой разоблачительный пыл. «Ты должен мне помочь», — наконец проговорил тихо. «Каким образом? Сплавить на плоту? Но я не знаю, на какой реке нахожусь, куда нас вынесет и когда». «Это река народа». «А если не довезу?» «С меня ведь спросят, кто в тебя стрелял. не орден дадут, учитывая мое прошлое, засунут в каталажку и пропарят года два. В комитете я давно не служу, так что... Ну и кто ты теперь? Стражник? Что это такое? Охранник, что ли? Можно сказать и так. Это вы охраняете район Монораги? Не только этот район, весь Урал. А от кого получил две пули? Чекист замолчал, прикрыл глаза, будто задремал. «Я должен знать, кто ты на самом деле!» Я толкнул его в плечо. «Хочешь молчать? Молчи! Сдыхай и молчи! Дело твое!» «Это так важно для тебя?» Через несколько минут отозвался он. «Принципиально! Что еще интересует?» «Еще? Как и зачем нашел меня здесь?» Зачем принес журналы с романом? Думал порадовать, сделать приятное. И все? Нет. Хотел выяснить, от кого и когда ты узнал о рукописи старца Дивея. Легенда не годится. Мог бы придумать что-нибудь посерьезнее. Неужели ты ничего не понял? Мне отказано. Я должен переломить ситуацию. Это все старуха. Она всегда относилась ко мне с предубеждением, не верила в искренность. И сейчас думает, я умышленно полез под пули, чтоб уйти в вечность. Все время подозревала. Для нее я так и остался изгоем. Да, во мне сейчас говорит обида, и все равно не верю. Она не могла отказать. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — признался я. «Какая старуха? Кем отказана? В чем?» «И не нужно ничего понимать. Помоги мне выбраться отсюда», — вдруг попросил он. «Перед тобой человек в беспомощном состоянии. А ты писатель, гуманист». Он должен был помнить еще по той четырехчасовой беседе, больше напоминающей психологическую пытку, что я терпеть не могу, когда мне давят на совесть и призывают к благородству. А теперь, после того, что я видел и испытал на берегу Монораги, одно упоминание о гуманизме вдруг взбесило меня. «Я помогу, раз должен, но ты убеди меня, что не имеешь отношения к банде ублюдков, которые сейчас рыщут по дну ледяного озера». «Какого озера?» «Озеро Аркан». Раненый посмотрел мимо меня. Сколько я ни старался, ни разу не поймал его взгляда. «Да, я когда-то работал с этими людьми», — признался он. «Пока не вступил в контакт с гоями. Ты ведь тоже ищешь встречи с ними?» «Такие вопросы с тобой обсуждать не хочу». «Не доверяешь?» «Почему? Я стражник и давно служу гоям. Ты же видел, как я спалил лагерь Гупруда?» «Видел. Но таким образом ты мог устранить конкурентов, освободить место для тех, кто сейчас работает на озере. Тем более я знаю тебя как чекиста и хорошо помню, как вы меня допрашивали». Он усмехнулся. «Добро. Я постараюсь убедить тебя и завоевать доверие». «Постарайся». «Для этого пойдешь со мной. А вернее, поможешь мне дойти до одного места. Это не так далеко. Я в долгу не останусь, слово стражника». «Чем же отблагодаришь?» «Покажу тебе то, что ты ищешь», — сказал многозначительно. «Тебе известно, что именно я ищу?» «Известно». «Ну что, боишься?» «Боюсь, и потому твой автомат забираю». «Забирай», — легко согласился он. «В рюкзаке сумка с патронами». «Может, тебе костыли сделать?» «Не надо, ты мне поможешь без костылей». «Но я далеко тебя не утащу». «Сколько весу? 80? «Вот. А я не ел 3 дня». «И тащить не надо. Пойдешь за мной, след в след. Ведущим буду я». «Странная помощь. Мне нужно, чтоб ты шел сзади». «Ладно. А сколько идти?» «Говорю же, близко». «До соседней заимки тоже близко». «Кстати, старуха точно послала собаку? Ты видел?» «Видел. Почему ее до сих пор нет?» «Не знаю». «Ладно, сами пойдем», — решил стражник и опять погрозил. «Эта баба-яга думает, я не найду один. Думает, пути не знаю. А я его знаю».